Глава 41. Тацанда. То, что лучше не говорить. Мила. Дыхание у меня было все еще прерывистым. Ронан вышел из меня. Простое движение оставило холод внутри, и чтобы отвлечься от тяжелого чувства, мне нужно было либо уйти, либо начать разговор. Я выбрала последнее. Что-то ответил в ту ночь, когда я спросила, чем ты занимаешься. «Я рассказывал о деталях работы трубочиста», — лениво ответил он. Я сморгнула. «Ты ведь шутишь, правда?» «Нет». Он усмехнулся и провел рукой по волосам. «Никогда не думал, что женщина бросится на меня после того, как я скажу ей, что получаю грошовую зарплату». Румянец поднялся к уже горящим щекам. Даже теперь, когда я нагая, лежала подле дьявола. «Я тебя не слышала». «Теперь я знаю это. Ты была слишком занята, набираясь храбрости, чтобы растерзать меня». «Я тебя не терзала». Я нахмурилась. «Какое агрессивное слово». Он рассмеялся. «Всю ночь ты была невероятно мила. Я не ожидал, что в конце ты будешь практически умолять меня трахнуть тебя в коридоре». Затем он глубокомысленно добавил. «Я почти сделал это». Вот почему он оттолкнул меня так внезапно. Мне нравилось знать, что я оказала на него такое влияние. Пусть даже он должен был презирать меня из-за папы. Я повернулась к нему лицом и оперлась на локоть. «Ты правда думал, будто я поверю, что ты трубочист?» «Не знаю», — протянул он, обратив на меня веселый взгляд. «Ты смотрела на меня, словно на Бога. Думаю, ты поверила бы чему угодно, включая то, что я трубочист». Существовала дюжина причин, по которым он никогда бы не сошел за чернорабочего. В первую очередь, его очевидное богатство. Не то, что я не поверила в его ложь. Я подтвердила лишь тем, что закатила глаза и сказала. «Ты ни за что не влезешь в трубу». Он глубоко рассмеялся. «Приношу свои извинения за то, что недооценил твои навыки дедуктивного мышления». Я проглотила улыбку. «Извинения приняты». Когда я выдержала его темный взгляд, веселье исчезло. В комнате воцарилась напряженная тишина. Она так тяжело давила на обнаженную кожу и мое сердце, что мне вдруг понадобилось пространство. Но Ронан снова схватил меня за запястье. «Ты куда?» «В свою комнату». Я сказала это, слегка задыхаясь. «Зачем?» «Принять душ, а потом найти что-нибудь перекусить, раз ты испортил мой завтрак». «Нет». Это все, что он сказал, прежде чем отпустить меня. «Нет». «Юлия принесет еды. Душ можешь принять в моей ванной». Я нахмурилась. «У тебя телепатическая связь с экономкой?» Он улыбнулся, когда на прикроватном столике зазвонил телефон. «К счастью для нее, только технологическая». Я даже не заметила, когда он успел ей написать, хотя это было не так уж удивительно. Вид его, лежащего обнаженным, отвлекал. Так много сантиметров настоящего мужчины. Он был идеально неидеален, от шрамов до грубых татуировок. Его тело было выковано из костей, мышц и огня. Я хотела повторить языком каждую татуированную линию на его коже. Другое желание поднялось и согрело грудь отчаянным чувством. Я хотела назвать его своим. Я оседлала его бедра и уперлась руками по обе стороны от его головы. Мое дыхание было хриплым. «Иногда я верю, что ты бессмертный». Улыбка заиграла на его губах. «Всего лишь дьявольский». Я рассеянно коснулась острого кончика его резца. Это была опасная игра — подносить палец к дьявольскому рту. Но он всего лишь нежно сомкнул зубы на моем большом пальце. Я высвободила его, провела по шраму на губе и была вынуждена тихо сказать. «Гораздо больше, чем только это». В груди было тяжело и легко одновременно. Затем густую тишину прервал стук в дверь. Обнаженная, будто рожденная заново, я оглянулась на звук как раз в тот момент, когда Ронан сказал «Войди». С паническим звуком я вскочила с кровати и со скоростью света метнулась в спальню. Тихий смех Ронана нёсся мне вслед. Он не счёл бы это таким забавным, если бы Юлия застукала меня тут за прелюбодеянием с хозяином и лишила его лучшего шанса отомстить, убив меня, воткнув иглу в куклу Вуду. Я захлопнула за собой дверь ванной и прислонилась к ней спиной. Я понятия не имела, что делала с Ронаном, но знала, что-то в этом казалось правильным. Конечно, разум напомнил мне массу причин, по которым мне не следовало путаться с дьяволом, включая, но не ограничиваясь следующими. Он похитил меня. Он планирует хладнокровно убить папу. Прошлой ночью он выгнал меня спать с собаками. Моя совесть дождем омыла этот парад причин. Чувствуя себя настолько противоречиво, что это разъедало меня, я затащила себя под душ, включила горячую воду и встала под струи. Пока вода лилась на меня дождем, я думала о столь многом и одновременно ни о чем. Во всяком случае, после такого я точно знала, что никогда не выйду замуж за Картера. Бесстрастный брак не входил в планы на будущее, и с этим осознанием с моих плеч свалился груз. Но это не умаляло других тяжких истин. Даже учитывая ложь папы, его криминальную природу и отсутствие, я все равно не могла представить жизнь без него. Он был моей семьей, моим отцом, человеком, к которому я всегда обращалась за ответами. И когда он обменяет себя на меня, его больше не будет. От этой мысли так сдавила грудь, что я была уверена, останется синяк. Эгоистично, но я также боялась остаться одна. Я больше не знала, как относится ко мне Иван. Но знала, что не могу попросить его остаться со мной только потому, что боюсь быть по-настоящему ужасно одинокой. Сигаретный дым и смех мадам Ричи кружились перед закрытыми глазами, заволакивая разум запахом гвоздики и руин. Я не была уверена, душевая вода или слезы текли по лицу, когда рука обняла меня за талию. Я покачнулась от прикосновения, не сопротивляясь, когда Ронан притянул меня к своей груди. Катастрофа маячила на горизонте, но тепло его тела смыло холод внутри меня. Раньше я презирала его габариты и силу, теперь же оперлась на него, зная, что он не даст мне упасть. Пока. С тихим стоном Ронан вжался лицом в мою шею. «Иногда мне больно смотреть на тебя». Он собирался перевести сказанное, но в этом не было необходимости. Я поняла, что он сказал. И теперь знала, что по щекам моим бежит не только вода. Все это время этот человек находился по другую сторону Атлантики. И, может быть, только может быть, моя душа всегда знала это.